бродяги и холодный красочный октябрь. Кто-то из них дыма раздобыл. Ветер гладит меня по затылку, а небо дают слишком много воды. Время тает, где-то там над облаками я летаю. Постепенно кружится камень, темный как Гарлем район. Где-то в глуши дворов сирена поют. Не торопясь шага вдоль белого бордюра, падает уголек из открытого окна. Темный седан отливает цветом пурпура при свете фонарей холодного октября. Будет холодный ветер. Я расставляю сети, как монахи Тибета. Ступай в мою секту, отдай мне последнее. Будет холодный ветер. Я расставляю сети, как монахи Тибета. Ступай в мою секту. Бомбы не падают с неба, этим воздухом можно даже дышать. Дым к небу поднимается не спеша. Под козырьком подъезда вижу одних и тех же ребят, что невнятно говорят и прячут глаза. Кто-то против, а кто-то за. Сам бы не знал, стопудово бы не сказал. Вдоль борта ползет синяя полоса. Значит, имеет смысл не отвечать за меня. В кармане камень, но камень не преткновенья. Махай руками, приезжий, махай, земля. Со мною вместе жители подземелья могут поспорить, у кого тут трава зеленее. Будет холодный ветер. Я расставляю сети, как монахи Тибета. Ступай в мою секту, отдай мне последнее. Будет холодный ветер. Я расставляю сети, как монахи Тибета. Ступай в мою секту, отдай мне последнее. Отдай мне последнее. Отдай мне последнее.